«Давай сюда шифровальщика», — приказал он адъютанту, зашивавшему ватник возле дверей. Тот поднялся, как на пружинах, и вышел. «И работаете вроде, а практически ничего нет. Худо». Егоров захлопнул папку и, достав из кармана, выложил на стол массивный серебряный портсигар. «Хуже некуда», — после небольшой паузы мрачно заключил он. «Налить вам чаю?» — предложил Поляков. «Спасибо, не хочу». «Тогда мы с вашего разрешения». «Шифровальщик занят», — доложил вернувшийся адъютант. «Как занят?» — с недоумением переспросил Егоров. «Вы ему сказали, кто вызывает?» «Так точно. Говорит, у него что-то весьма срочное. Даже дверь не открыл. Крикнул, как только закончит, придет». «Вот дожили!» Егоров возбужденно поднялся и зашагал по кабинету. «Начальник управления вызывает шифровальщика, а тот занят. Дальше ехать некуда». «Да, практически ничего нет. И накладки. У Блинова человек ушел из-под наблюдения». Он остановился против Алехина. «Николаев и Сенцов ушли через соседний участок, а вы эту возможность не предусмотрели». «А если бы предусмотрел?» — невозмутимо заметил Поляков. В эту минуту он оставался один и при всем желании не мог бы одновременно находиться с двух сторон дома. «Капитан Алехин», — раздраженно продолжал Егоров, не обращая внимания на реплику Полякова, — «вы работаете по делу 11 суток, практически без результата. Чем объясняете?» «То есть как без результатов?» — запротестовал Поляков. «Мы делаем все возможное», — глядя на обшарпанные носки своих стоптанных сапог, — сказал Алехин. Вытянув руки по швам, он стоял перед генералом. «Я не знаю, что вы делаете», — запальчиво выкрикнул Егоров. «Мне нужен результат, а пока его нет. Все это мышиная возня. Почему вы не бриты?» — вдруг спросил он и, не дожидаясь ответа, повернулся к Полякову. «Почему по делу работает только одна группа?» «Вы же знаете, нет людей». «Двух человек у Голубова. Кстати, без моего разрешения», — зло заметил генерал, — «вы взяли позавчера, а могли бы и раньше. Следовало с первого дня уделять Неману больше внимания». «Двух человек тоже без вашего ведома я давал Алехину и при поисках под столбцами. 11 дней назад. У меня десятки дел. Я не провидец и не всегда могу предсказать, какой из них важнее. Обязан заниматься всеми. Текст первой дешифровки меня насторожил уже вторые сутки. Я сколько могу занимаюсь этой рацией. Считаю, делается все, что возможно. Люди выкладываются без остатка. Извините, но вашего недовольства не понимаю». «Надеюсь, сейчас поймете. Судя по тексту дешифровок, мы имеем дело с весьма квалифицированной и опасной разведгруппой. Они добывают и передают ценнейшую информацию. Это не все», — расхаживая по кабинету, продолжал Егоров. «Я уже выезжал к вам, когда позвонил Устинов. Установлено, что почерк одного из радистов КАО идентичен с почерком радиста передатчика с позывными РТО, который фиксировался 20 июля в районе Яшун. Таким образом, меняя частоты и позывные, меняя шифр, время и место передачи, они действуют у нас в тылах около месяца. Около месяца в тылах фронта активно действует опаснейшая разведгруппа. Теперь вам понятно?»